«Зачем он вам?» – спросила Вейла, когда Датамирец удалился. «Есть несколько причин», – ответил я. «Главная из них в том, что мне не дает покоя идея равновесия между светлой и темной сторонами силы. Причем обе стороны, вероятно, будут существовать вечно или близко к тому, а их адепты способны вести диалог и хотя бы относительно мирно сосуществовать исчезающе редко. Но он тоже хочет вас убить, разве нет?» «Хочет», кивнул я, «но не потому что я джедай, а за вполне конкретный поступок, а на тебя и на остальных ему в общем-то положить. В нашей ситуации это уже немало. А может, вам просто нравится рисковать головой, как с бритером под дело меня ученица, напомнив, что я специально держу мастера фехтования из сектора Топани, который время от времени пытается меня прикончить во время тренировочных поединков. Не без этого вынужден был признать я свою любовь к адреналину в очередной раз, но тут эта причина стоит в самом конце, а вторая как раз в тебе. Не каждый падаван становится рыцарем, победив темного одаренного, разве нет?» «Слабоват был одаренный», — хмыкнула девушка. «Да, но мы его подтянем, чтоб тебе было не стыдно, а после этого он просто может оказаться полезен как сам по себе, так и в силу своих знаний с родной планеты. Ты обратила внимание на его эмоциональное состояние во время боя? Собран, спокоен, хорошо себя контролировал». «Именно», — вновь кивнул я, — «не очень свойственно тем, кто глубоко во тьме, правда. Нам нужны эти знания, чтобы иметь возможность возвращаться к свету. На голой воле мне в прошлый раз это делать не понравилось. А его самого вы где использовать планируете? Вариантов масса, Вейла. Сик сейчас может очень многое сделать просто одним фактом своего появления в нужном месте и в нужное время. А теперь идем, мне еще сыну с Квайгоном объяснять, что я не сошел с ума». Объяснение, кстати, получилось довольно бурным. Заподозрили меня не только в безумии, но и в прочих гадостях. Обоих новых учеников удалось отстоять только после того, как я согласился дать разрешение поковыряться в их мозгах. На это пришлось пойти, натурально скрипя сердцем, потому что я категорически не желал разрушать то подобие взаимопонимания, которое удалось установить с Саважем. Но, к счастью для меня, он на новость отреагировал даже стоически, а с некоторой долей радости. Выяснилось, что датамирские ведьмы что-то сотворили с его разумом, да и не только с ним. Слушая его рассказ, я натурально охренивал. Два брата жили в деревне под контрольной культу ночных сестер, и был у милых дам замечательный обычай: они наведывались в подконтрольные поселения и проводили поединки, выбирая себе будущих любовников. Не показавших достаточную сноровку в схватках, сестрички убивали на месте. Показавших имели привычку резать после зачатия детей. Саваж был парень крепкий, ловкий и умелый, а вот его младший брат чем-то выдающимся похвастаться не мог и имел все шансы склеить ласты при очередном соревновании на роль пихаря-производителя. Но однако старший забрак умудрился спасти Ферла. Только сестры в итоге решили, что нарушение обычаев и своеволие – это слишком круто для грязных мужиков. В общем, они рассказали ему о брате, который уже умер от моей руки, чтобы привести в нужное расположение духа, провели какие-то ритуалы, накачали Саважа зельями и дали команду идти в дом родной и грохнуть младшего брательника, а заодно всех, кто будет мешать. Радфимки с моей прошлой родины нервно курит в сторонке. В итоге Забрак встал с алтаря сильнее, быстрее, покорнее и несколько глупее, чем был, по крайней мере с его слов, и отправился в родную деревню. Что там сестры упустили — вопрос вопросов. То ли какая-то из ведьм о его хозяйстве думала во время ритуала, то ли у какого-то из зелий срок годности вышел. Ну а может, сам Саваж прям такой мужик-кремень. Но дойдя до деревни, он приказ выполнять не стал, а тихо пробрался к Фералу и объяснил ситуацию. Покумеков, братья решили, что на Датамире их однозначно убьют, и решили свалить или как минимум попытаться. Сила их вела или слепая удача, но они успешно добрались до некоего рынка, куда порой прилетали корабли инопланетчиков, как им когда-то рассказывал старейшина. В последнем не было ничего удивительного, датамирские безделушки считались магическими и ценились. Увы, но в далекой-далекой галактике хватает идиотов, которые верят, что за сотню-другую кредитов можно прикупить по-настоящему магическую цацку, как на Земле некоторые веровали в гомеопатию и шаманов с колдунами разных расцветок. Торгаша датамирским хламом из камней и костей удалось заинтересовать топориком Саважа, символы на котором слегка переливались, и он пустил их на корабль, а в итоге был высажен с этим самым топориком в джунглях дикой планеты. Координатами я интересоваться не стал. Данный разумный толкал фуфло и наверняка жил по принципу «лох не мамонт». Он не вымрет, так что изоляция от лохов, которых он разводил на кредиты, была более чем справедлива. Ну да, это лирика. Проблема была в том, что Саваш не избавился от навязчивого желания убить брательника, а напротив, сопротивлялся ему все с большим трудом. Я же начал подозревать, что и на меня, и на Сидиуса ему практически положить, если сравнивать с его отношением к ночным сестрам, которые почти случайно были названы мной в разговоре, как цели для мести, потому что девочки давно наработали не на одну смертную казнь. В общем, пообщавшись с Саважем и Фералом на тему их нелегкой судьбы, я отправился в тренировочный зал к Цину, куда они с Джином обещали привести специалиста мозгоклюя, коим являлся старый джедай Твилли Каденгли. Еще на пути удалось почувствовать раздражение всех троих. О забраках они знали, что они темные, и этого было более чем достаточно. Зайдя, я произнес: «Приветствую, мастер Гли, и я вас, магистр Завр». Со вздохом поздоровался Твилик, назвав меня на местный манер. «Ваш клиент справа от меня, но прежде чем вы приступите, послушайте его рассказ. Я не очень разбираюсь в ментальных техниках, особенно датамирских, но подозреваю, что Саважи физически усилили и сделали покорнее не только для одной единственной акции. Если ночные сестры, которые проводили с ним ритуалы, хотели как-то использовать его в делах внутри своего культа, то возможны ментальные ловушки», — проговорил я, а потом повернулся к Забраку. «Ученик, перескажи мастеру Гли то, что рассказал мне». «Да, учитель», — с некоторым трудом проговорил Саваш и начал рассказ. Непривычно еще Забраку его новая роль. «Ну да ничего, хорошо смотреться в его глазах, похоже, будет несложно. После больных на всю голову сестричек-то, так что он со временем начнет меня уважать. Я не собираюсь облажаться второй раз, как Сассаш». После окончания истории необычной семьи, Адан пожевал губами и сказал: «Ясно, ложитесь на пол и расслабьтесь, юноша. Попробуем разобраться, что же с вами сделали». Саваш подчинился, мастер Гли сел в медитативную позу рядом с головой Забрака, заглянул ему в глаза, а затем они оба синхронно опустили веки. Мы постояли несколько секунд, затем я произнес: «Не будем изображать столбы все вместе. Фирал, бери тренировочный меч». «Да, учитель», — ответил парень с куда большей легкостью, чем его брат, возможно, излишний. «Надо будет из него это немножко выбить и научить иметь свое мнение, как когда-то Горна». С Саважем парень определенно сравниться не мог, но тем не менее был физически развит, быстрый, ловок. Склонен считать, что на Датамире другие просто не доживают до его возраста. Фехтовальные навыки были довольно посредственны, да и откуда ему, братьев, быть. Но это дело поправимое. Главное, что у обоих братьев в крови был мидихлориан, и они хотели учиться. После фехтования я сел на пол и жестом предложил Фералу приземлиться напротив, а потом заговорил: «В плане умения драться вам с братом еще многому предстоит научиться. Но для одаренного главное не это, а умение манипулировать силой. Саваш в этом плане лишь может подпитывать ей себя, мы называем это техникой усиления тела. Умеешь ли что-нибудь ты? У меня иногда получается предвидеть события, и я почти всегда ощущаю опасность заранее», — чуть подумав, произнес Забрак. «Еще мне удалось как-то сделать, чтобы торговец пустил нас на корабль. Ну, мне так показалось. Хаем, хорошо, с этим мы разберемся». Объясняя Фералу премудрости взаимодействия с энергией в этой галактике, которые были общими для всех одаренных, я размышлял о братьях. Один был физически одарен, второй, похоже, пошел в умные. Это сказывалось и на их предрасположенностях в использовании силы. Но надо заметить, что они дошли до всего своим умом и инстинктами. Это очень немало. Хотя и жаль, что возраст у них для учеников уже почтенный. А может и не жаль, по прошлой жизни я припоминал, что бейниты предпочитали взрослых учеников. Тьма гораздо меньше влияет на уже сформировавшуюся личность, чем на ребенка. Такие реже слетают в итоге с катушек. Так что, возможно, все идет, как и должно идти. Плохо, что у меня нет ситхских голокронов, я могу дать ученикам только общие знания. Но, похоже, они сами умеют держать себя в узде, что довольно логично для жителей планеты, фонящей темной стороной. Мы еще поговорим об этом, а возможно вскоре поинтересуемся у сестер ночи. Братья молчат, но трудно не догадаться, что мысль вернуться домой и спросить ведьм за все хорошие уже посетила их головы. Не могла не посетить. И это еще одна хорошая мотивация, тем более для темных одаренных. Но нужно будет вдолбить в их рогатые головы разницу между местью и справедливым возмездием. Сеанс джедайского колдовства закончился только ночью. Адан открыл глаза и устало облокотился на руку, а затем проворчал: Да уж, задали задачку. Надеюсь, у второго столько дряни в голове нет. Что нашел-то без лишних политесов? Спросил тролль. Как на помойке порылся, которую кто-то заминировал, поморщился Твилли к ей силе. Пару раз чуть сам не умер. Хорошо, хоть против друг друга девочки работали, джедая в гостях не ждали. В общем, растворил я всю их магию. Но за второго раньше, чем через неделю, не возьмусь. Надо восстановиться. Может, у Ферла в голове и вовсе ничего нет, но если есть, то процесс уже не прервать. По крайней мере, оставив пациента живым. Спасибо, мастер Гли, уважительно поклонился я. Трудно относиться к старику без пиетета, особенно учитывая, что Адан рисковал головой, хотя мог вообще послать всю эту затею с темными банти в трещину. Ладно, что смог, сделал. Этого не будить до утра, возможны побочные эффекты. Хотя ему и утром будет нехорошо. На том мастер Гли откланялся. А я оставил Саважа под присмотром брата и пошел отдыхать, а заодно лишний раз накрутил охрану, чтобы внимательно следили за забраками через камеры. Вряд ли, конечно, что-то учудят, но береженого сила бережет. Затем снова потянулись рабочие будни. Оставлять учеников в одиночестве в своем доме я опасался, так что им пришлось с завидной регулярностью таскаться со мной на орбиту. Впрочем, не было принципиальной разницы, где им тренировать многие техники. Лишь вечерами мы стабильно занимались фехтованием в зале, а днем их уделом были медитации с контролем эмоций и телекинез. Мне откровенно не хватало знаний о темной стороне, было мало информации о методах и приемах ситхов, даром что их джедайского архива давно уже была скачана вся информация по этим милым ребятам с красными светошашками. Так что до многого за браком приходилось доходить своим умом. К счастью, Саваш после усилий мастера ментальных техник вернул себе обычное состояние разума, так что дела двигались у обоих. Я же видел в этом лишь плюс. Практической пользы от этих двоих, конечно, пока никакой, но у меня хватает и других подчиненных. Зато даже шанс нащупать во тьме путь, отличный от дороги ситхов, казался мне чертовски ценным. Так что, помимо прочего, забракам было приказано писать подробные дневники, где они скрупулезно перечисляли, что делают и как. Вдруг все-таки получится что-то стоящее. Мы же тем временем пахали. Джин, по-моему, уже несколько раз проклял тот день, когда согласился взвалить на себя отделение элхамбрианских джедаев. Не в последнюю очередь из-за количества прибывших одаренных, а их набралось в общей сложности почти 600, считая падаванов. Причем большая часть ушла не за мной, а именно за Квай-Гоном. И если бывшие курсанты поступили на службу в вооруженные силы, то остальных надо было куда-то приткнуть. Почесав головы, мы пришли к выводу, что надо строить свой храм, и народ будет при деле и общим домом в итоге обзаведется. Правда, согласование проекта превратилось в едва ли не ругань. Если уменьшенную копию здания на Карусанте мы отмели сразу, то дальше началось что-то с чем-то. Я и Алан твердо стояли на том, что храм должен быть неприступной крепостью, если надо, то даже в ущерб удобству. Квай-Гон уперся, что нельзя превращать оплот светлой стороны в военную базу. Я ратовал за то, что учебный центр мандолорцев должен находиться там же, чтобы накрепко связать джедаев и мандо. Глава нашего маленького ордена от этого едва не встал на дыбы. Тролль по своей извечной привычке подливал масла в огонь, но в итоге все более-менее пришло к компромиссам. Храм решили строить на горном плато на границе комфортной климатической зоны в виде куба с скругленными краями из металла и бетона. Вокруг предполагалось организовать парковую зону, а фортификации скрытно раскидать вокруг, заодно создав обширные подземелья бункерного типа. Посадочную площадку для крупных кораблей решили отнести подальше, проложив к ней подземный тоннель, а крышу сделать местом приземления только для легких машин, и не забыть про зенитное вооружение и системы контроля, не говоря уже о собственном энергетическом щите. Когда мы наконец сошлись во мнениях, работа закипела, и воодушевила джедаев даже больше, чем я ожидал. Что говорить, если все офицеры поголовно проводили увольнение на стройке. Джайна тем временем активно торговала с ротанцами к взаимному удовольствию. Его омрачали только перекупы, которые стремились скупить наш товар подешевле на территории условно-союзного сектора, а продать подороже в остальной республике, положив в карман пару сотен процентов чистой прибыли. В какой-то момент это достало самих ротанцев, и они обратились к нам с просьбой помочь в борьбе с оборзевшими барыгами. Действовать через Вольта и его людей, к сожалению, не имело смысла, товар скупался спекулянтами благодаря все той же коррупции, а борьбу с ней в масштабах целого сектора мы могли бы потянуть, только если бы за нее взялось местное правительство, а оно и само было не без греха. У ментов есть шутка, что ведя расследование главное не выйти на себя. Мы не могли выйти на верхушку союзника, это просто испортило бы отношения без всякого практического результата. Потому решили поступить проще и отправили неприметные корабли без опознавательных знаков попиратствовать во главе с Адариком и Вейлой. Посудины спекулянтов конфисковались вместе с грузом, а они сами отправлялись поработать на один неприметный сельскохозяйственный мир в принудительном порядке. Операция продлилась всего месяц, дальше можно было попасться на горячем, но зато количество желающих нажиться на чужом горе резко снизилось и продукты начали покупать уже только по официальным расценкам с обязательством не накручивать на продаже более 30%. Не было сомнений, что далее в республике найдутся фиктивные покупатели. Но хоть что смогли сделали, там пусть Пал Палыч сам разбирается с этой головной болью. Этой самой боли у канцлера, кстати, хватало. Республика и КНС плотно сцепились в клинче, кидая в мясорубку войны все новые и новые силы. У республиканцев хватало денег на корабли и оружие, но в тылу начались брожения из-за дефицита продовольствия. У сепаратистов с едой все было отлично, но их производственные мощности не поспевали за республиканскими. Зато за количеством дроидов с трудом поспевали уже каменионские клоноделы, а набор добровольцев был прекращен по решению Сената. Кстати, наши бывшие товарищи, которые предпочли отправиться обратно в республику, были еще живы, хотя и не все. К моему счастью, их взял под свое крыло Скайуокер вопреки желанию канцлера и старался по возможности беречь. Хотя бойцы, конечно, гибли, Силиус озаботился хорошей мотивацией для бесконечных атак добровольческого легиона. Они ведь шли в бой, чтобы их семьи могли не голодать в тылу. Все это было довольно паскудно, но мы пока что никак не могли вмешаться. Даже охота на перекупов была большим риском, потом бы Хаттас-2 отмазались, что подло не отнимаем у бывших сограждан еду, чтобы продать ее еще раз. Пока две основные силы в галактике плотно увязли в войне, Ирутаке удалось тихо подмять под себя мандоларский сектор. Сатин попыталась взбрыкнуть, но в итоге писала отречение под диктовку своей же охраны. Не могу сказать, что их оказалось как-то чудовищно сложно перевербовать, герцогиня задолбала к краю уже практически всех подданных. Если раньше это как-то терпели, опасаясь, что может стать еще хуже, то, имея перед глазами наш сектор, народ решил, что с него довольно. Так что госпожа Крайс все подписала, главы кланов все завизировали, а потом прилетели к нам и оформили вассалитет с правами местного самоуправления, которые мы были согласны терпеть. Работы у соседей, конечно, было до хатта и больше, но нам была нужна и эта территория, и эти разумные, так что мы впряглись здесь, а заодно наши представители начали пинать местных бонз. В другой ситуации было бы больше противодействия, но в условиях, когда может лично прилететь Мандолар, бросить вызов и убить особенно наглого князька на дуэли, все предпочитали не слишком выпендриваться. Хотя я не сомневался, что вскоре идиоты все-таки появятся и Крис смотается в командировку развеяться и привезти сувениры в шлемах. Мне же оставалось ждать действий Пал Палыча, прорабатывать даже самые невероятные сценарии и готовиться. Мы все равно выбивались из его плана, ему не может нравиться территория с сильной местной армией, флотом и несколькими сотнями джедаев. А значит, он должен попытаться закрыть вопрос до приказа 66, иначе ему придется не отлавливать жалких одиночек по своей пока что воображаемой империи, а столкнуться с выжившим куском враждебной организации. Это совсем другие расклады. Задавить-то он два сектора задавит, но какой ценой? И сколько из нас погибнет, а сколько разбежится и будет партизанить, опираясь на агентурные сети, о которых он не может не догадываться? Посвященные в пророчество в этом мнении сходились, и Крис все настойчивее предлагал ударить первыми. Не знаю, сколько бы мы думали и гадали, но как-то вечером меня выдернул с тренировки звонок жены. Я остановился в Жейферла, которых гонял по залу, и ответил: «Да, солнце, случилось что-то, можно и так сказать». Со мной связался представитель конфедерации и сообщил, что желает провести с нами дипломатические переговоры. А как, тема? Политическая ситуация в галактике. В общем, довольно расплывчато, видимо, они просто решили прощупать почву. Но в любом случае мы договорились пообщаться завтра вечером по голосвязи, так что будь в тронном зале и постарайся выглядеть прилично. Как пожелает королева, хмыкнул я, могу даже доспех отполировать. Вот доспех бы лучше снять. Все-таки переговоры. Не согласен, тем более у Аттамбар свой не снимает вовсе. подобное на подобное, так сказать. Ты неисправим, констатировала Джайна первая, от автора. Я тут в комментариях заикнулся про отпуск и, кажется, некоторых взбудоражил. Расслабьтесь, я имел в виду отпуск от работы, а не от творчества, с его помощью как раз расслабляюсь. А вот контракт у меня уже подбирается к 7 месяцам, но про смену пока ни слуху ни духу. На берег уже охота, блин, подругу тискать и вискарь кушать. Глава 47. Надевший корону должен выдержать ее тяжесть. Я сидел на троне в, как предсказуемо, тронном зале. Рядом располагалась Джайна I, королева Алхамбрианская и по совместительству герцогиня Мандоларская. В будущем оба сектора надо будет объединить в одно государство, но пока что их связывала личная уния с моей женой. А я помнил, что подобные союзы резко начинали трещать по швам после смерти монархов. Так было на Земле, так было в далекой-далекой галактике. Склонен думать, что и во всех остальных галактиках происходит ровно то же самое. Если там, конечно, есть монархи. Мы ждали сеанса связи с Уатом Тамбаром, нынешним главой Конфедерации Независимых Систем. И это было сложно трактовать иначе, чем жест доброй воли со стороны сепаратистов. Все-таки Скаканин был главой огромного звездного государства, на фоне которого наши два сектора смотрелись крайне блекло. Но при этом он снизошел до личных переговоров, вместо того, чтобы поручить кому-то из членов Высшего Совета КНС. Что характерно, ни канцлер, ни глава Комитета дипломатии и внешних связей в Сенате с нами ни хатта не связались, чтобы извиниться за поведение Мафадолбаклюя и попытаться восстановить отношения. Возможно, это стоило истолковать как попытку Сидиуса подтолкнуть нас к вступлению в КНС. Но если мы к ним однажды и вступим, то строго тайна для Палпатина. Хочу увидеть лицо его ученика, когда он придет резать верхушку сепаратистов, а встретит там меня, тролля, роту охотников на одаренных и плакат с надписью «Добро пожаловать». Пока о самих переговорах можно было только гадать. С одной стороны, налицо попытка прощупать почву, а с другой сам глава КНС в виде переговорщика выбивается из этой версии. Зато мы были более-менее осведомлены о самом господине Тамбаре. Уат по всем признакам был жестким мужиком, который всего в жизни добился своим горбом. Ушел из своего клана и улетел с родной планеты, из-за чего ему приходилось регулярно таскать на себе скафандр повышенного давления, чтобы не отбросить копыта. Обосновался на Металларне, где умом и инженерными талантами создал с нуля свою компанию и сколотил состояние. Вступил в Техносоюз и со временем стал его главой, так или иначе обойдя всех конкурентов. Представлял объединение производственных компаний в Сенате. Был исполнительным директором оружейных цехов Бактрит, осуществлял надзор за другими крупными компаниями, среди которых инженерные системы Каута. Он же по сути создал секретные для республики заводы и верфи, которые сейчас создавали драйдов и корабли для КНС, и грохнул как минимум одного сенатора, который совал в его дела длинный нос. Не своими руками, конечно, но тем не менее. В общем, настоящая помесь Стива Джобса с Илоном Маском да кучей еще и успешно влезшая в самую высокую лигу галактической политики. Им трудно было не восхищаться, если не знать, что Сидиус манипулирует беднягой. Впрочем, эта хитрая змея крутит всей галактикой, включая Йоду, Сенат, КНС. И как показали последние события, нас это тоже касается. Часы отсчитали последние мгновения, и четко по расписанию перед нами предстала голограмма главы конфедерации. Скаканин проговорил строго по протоколу, слегка склонив голову. «Приветствую, Ваше Величество», затем повернул взгляд ко мне и добавил: «И Ваше Высочество, и мы приветствуем Вас», господин Тамбар повторила вежливый кивок Джайна. «Я сделал то же самое молча. Консортам положено говорить, когда спросит, а в остальное время изображать дроида к света шашки приставленного. Таковы правила приличия, Гривусу тоже было бы положено молчать, окажись он на этих переговорах. Я бы желал обсудить с вами договора, которые конфедерация желала бы заключить с Алхамбрианским союзом. О каких договорах идет речь? Во-первых, это пакт от ненападений между нами», — проговорил Уат. «Я был готов поклясться, что ему пришлось приложить усилия, чтобы не стрельнуть глазами в мою сторону, хотя внешне на его лице ничего не отразилось. Сила в таких вещах обычно подсказывает правильно, а значит, Скаканин ждет моего противодействия, но его не будет. Мы обсуждали этот вариант с женой. Мы принципиально согласны заключить договор такого рода», — ответила Джайна. «Наши специалисты даже прорабатывали его возможные варианты и пришли к выводу, что данный будет оптимальным». Уат опустил взгляд вниз, изучая на датападе проект документа, который ему отправила моя жена, а затем проговорил: Я склонен считать, что некоторые пункты требуют других формулировок. Начался с виду приличный, но на деле ожесточенный торг. В первую очередь Тамбара не устраивал пункт о вступлении в войну на стороне союзника, на которого КНС совершила нападение. Этак станем мы вдруг союзником республики и договором можно будет подтереться. Так что он должен распространяться только на тех, с кем сепаратисты начнут воевать только после заключения пакта. А лучше бы нам вообще принять на себя обязательство не вступать ни в какие союзы без одобрения КНС. От внеблокового статуса удалось отбиться, но вот с первым мы согласились. Республике не стоило жевать сопли так долго. Затем был договор о взаимной торговле. Беспошлинную мы сразу послали лесом. Они нам так могут внутренних производителей разорить при желании. Несопоставимые у нас финансовые силенки. Даже несмотря на войну они могут себе позволить годами демпинговать, а вот мы нет. Затем был договор о транзите. Его мы просто не заключили, нафиг нам не сдались барышники, летающие по нашей территории туда-сюда, да еще и без досмотра. По Алхамбрианскому союзу будут летать только отечественные и независимые перевозчики с алхамбрианской лицензией. Но то же самое касается и республиканцев, мы даже с ротанцами только на своих судах торгуем. Тем более сейчас торговый путь через наши секторы становится золотой жилой. Кому война, а кому мать родна, планеты республики и КНС продолжают по-тихому торговать друг с другом через нейтралов. Но у всех у них есть не самые слабые проблемы с пиратством, а у нас нет. Да, возрастают издержки, так как грузы надо перекидывать на наши корабли и добавлять кредиты за доставку, но три шкуры мы не дерем. Такой вот путь из варяг в греки в обход опасных вод на космический лад. Переговоры длились несколько часов, изрядно измотав обе заинтересованные стороны. Было решено оформить все достигнутые компромиссы, еще раз проверить, а через неделю утвердить. К счастью, никому для этого не нужно было куда-либо лететь, потому что времена нынче неспокойные. В конце переговоров Уат проговорил: «Не могу в завершение не пожелать процветания вашему союзу и вашей семье», а затем перевел взгляд на меня принц. «Вы позволите вопрос?» «Да односложно», — ответил я. «Мне известно, что еще перед тем, как все полетело в Тартарары и началась война, граф Дуку прилетал к вам и имел долгую беседу, а затем вы имели с ним разговор по связи уже после Джанозиса, во время Муаунулисской кампании. О чем вы говорили? Вы хорошо осведомлены, господин Тамбар, это делает вам честь. В первый раз мы говорили о перспективе создания КНС и ее отделения от республики. Он на тот момент еще считал, что удастся сделать это относительно мирно. Во второй раз мы разговаривали о его ученице, которую я пощадил на Муаунулисте, и о его собственных отношениях с учителем. Увы, но мне не удалось уговорить графа выйти из-под его влияния. В свете вашего вопроса не могу не выразить и вам, и народам конфедерации соболезнования в связи с кончиной Дуку. Он был великим разумным и великим джедаем. Я искренне сожалею, что учитель заставил его опуститься до расстрела спасательных капсул с моими людьми, из-за чего мы и сошлись в той дуэли. То есть вы заранее знали о создании конфедерации? Разумеется. Но был чудовищно удивлен идеей графа скормить сенатора и двух джедаев зверью. Увы, но в этот момент это уже был не тот граф Дуку, с которым мы обсуждали создание КНС. Конфедерация должна была бы появиться иначе, и тогда мы бы, возможно, были на одной стороне. Ну или как минимум и я, и Орден придерживались бы нейтралитета. Но темная сторона все пустила под откос. Не преувеличиваете ли вы действия этой самой темной стороны? Едва заметно скривился Уат. Инженер, политик и материалист, похоже, не сильно уважал все эти штучки одаренных и их сказки. А зря. Увы, но нет, вздохнул я, если вы позволите, то я дам вам немного информации к размышлению. Видите ли, темная сторона влияет не только на одаренных, но и на обычных разумных. Среди прочего, она снижает критическое восприятие. Яркий тому пример — непросчитанное должным образом нападение на Камина в начале войны. Оно не показалось вам странным? После любого поражения ошибки в планировании становятся весьма очевидными, нейтральным тоном ответил Уат. Но я чувствовал, что внутренне мои слова не вызвали в нем протеста. Наверняка уже думал, как же они так облажались. Не раз думал, и обязан был сделать выводы из ошибок. С этим трудно спорить. Но я все же рекомендую найти вам в помощники какого-нибудь представителя рас псиоников. Среди них есть те, кто способен защитить и свой разум, и чужие. Ну или использовать какой-нибудь другой способ, позволил себе слегка улыбнуться я. Разумы гениальных инженеров надо особенно беречь. Вы мне льстите, дежурно улыбнулся Уэт в ответ на комплимент. Ну что вы, я и сам использовал некоторые ваши наработки при проектировании алхамбрианских боевых дроидов. На мой взгляд, они действительно заслуживают называться гениальными, особенно компоновки реакторов. «Приятно встретить ценителя моих достижений с некоторой долей признательности», — кивнул Уэт, а затем все-таки распрощался с нами. Когда сеанс связи был окончен, Джайна спросила у меня: «Ну как он тебе? Гениальный, разумный, обаятельный политик, умный организатор и жестокий скин-сын. В общем, нормальный лидер КНС достался. Думаешь, послушает совета? Вряд ли будет связываться с псиониками. Разумная паранойя помешает прямо последовать моим словам, но что-то наверняка сделает», — подпер я подбородок ладонью, облокотившись на трон. «Может, даже сам лично изобретет, кто этих гениев знает». «Хорошо бы», — проговорила Джайна, встав со своего трона и посмотрев на часы, 7:23. «Пойдем в столовую и спать». «Зачем я вообще согласилась на корону? Так мы ж с Крисом и Бонни стали брать, вот и доверили эту честь тебе». «Дура была», — хмыкнула ее величество. Я в свою очередь начал убеждать жену, что она из нас всех как раз самая умная, а еще красавица и вообще само совершенство. К счастью, не без успехов. Все-таки тяжело Джейне нести корону на голове, как, впрочем, и любому монарху, который действительно заботится о своей стране и своем народе. Надо ее поддерживать всеми силами. А во время завтрака, после которого мы завалились наконец спать, я размышлял о самих переговорах. Польют ли в республике нас за них грязью? Наверняка, хотя мы в общем-то просто закрепили на бумаге свой нейтралитет. Но как только о договоре станет известно, СМИ нас расстреляют коричневой субстанцией. Спасет ли нас договор о ненападении от войны в случае чего? Разумеется, нет. Любой международный договор действует только тогда, когда у тебя хватает сил заставить оппонента его соблюдать. Во всех остальных случаях он не стоит бумаги, на которой написан. Один австрийский художник с большинством европейских стран пакты о ненападении заключил, а в итоге всех сожрал. Только в СССР ему по зубам дали, а в итоге еще и постучались в берлинские ворота. Да, наши предки были такими, даже Гитлера до самоубийства довели, чтоб ему в аду икнулось. Но в нашем случае договор хотя бы дает нам какую-никакую отсрочку, сразу после подписания к нам все-таки не полезут. По крайней мере, я на это надеюсь. Но в любом случае главный успех я видел в разговоре о влиянии темной стороны силы в конце нашего сеанса связи. Тамбар мужик очень не глупый, он наверняка найдет способ зашиты разума, а может и сразу несколько, дублировать жизненно важные системы он любит. Если его не грохнут в процессе, то КНС станет меньше контролироваться Сидиусом. В идеале, конечно, перестанет подчиняться ему вовсе, но на такую удачу я не рассчитывал. Сепаратисты тогда могли бы стать для Пал-Палыча опаснее всех джедаев вместе взятых. Эх, слишком это хорошо, чтобы быть правдой. Хитрозадый ситх наверняка что-нибудь придумает. Но это наверняка потребует от него времени, силы и внимания. А значит, сделает Сидиуса менее сосредоточенным на других делах. Возможно, это даст варианты провернуть кое-что в республике и у нейтралов. Но было бы надежнее устроить ему еще какую-нибудь неприятность, чтобы занять уж наверняка. Пусть работает с короткими перерывами на еду и сон, а в идеале вообще без них. Не нам же одним утром спать ложиться. Интерлюдия 5. Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Канцлер Шиф Палпатин летел в свое жилище в Республике 500 в комфортном флайере. Очередной светский прием завершился на приятной ноте, и правитель огромного звездного государства был доволен. Пусть республиканцы лишились многих аграрных миров, которые сейчас отбивают клоны во главе с джедаями, но угрозу голода удалось отвести, просто придется немного попаститься. Нейтральные территории были не против подзаработать на резко повысившемся спросе на продукты питания, а деньги? Ну а что деньги, не из бюджета же их выделять, потребители заплатят. Группы населения внизу социальной пирамиды, конечно, потянут с трудом, но кого они вообще когда-то волновали? Канцлер не отказался бы и вовсе почистить тот же Корусант от многих жителей нижних уровней. Толка с них не было никакого, но зато проблем хватало. Криминал, наркотики, постоянные требования повышения пособий по безработице. Хорошо, хоть акций протеста нет. Да и не пустит этих люмпинов никто протестовать в приличные места. Уж на это сил безопасности столицы хватит. Вообще, этот Мирха придумал неплохой способ утилизации бесполезных народных масс во время этой войны, Вся беда в том, что парень был уж очень эффективен в своем начинании. Шиву как-то не пришло в голову, что алхамбрианцы вколотят в отребье дисциплину и навыки настолько хорошо, что добровольцы превратятся в сколько-нибудь значимую военную силу. Но поди ж ты, вколотили. Вот что сержантский кулак животворящий делает. Впрочем, теперь этот надоедливый джедай покинул республику и не будет мешать. В принципе, можно задуматься над тем, чтобы возобновить набор добровольцев. Пусть они умрут с пользой для его будущей империи и больше не отравляют воздух своим присутствием. Двойная польза все-таки. Только надо будет правильно выбирать командиров. Канцлер не должен наступать дважды в одно и то же бантопода. Шиф усмехнулся. Жаль, конечно, что часть джедаев улетела к новоявленным нейтралам, а Гривус сразу не решил эту проблему, но что не делается, все к лучшему. В республике поднялся бы вой, если ее войска не пришли бы на помощь к героям битвы за Муаунулист или пришли бы слишком поздно. Но пройдет немного времени и та победа забудется за чередой новых сражений, а там и дискредитировать можно всю эту кампанию, ведь фактически они дезертиры. Алхамбрианцы правда подмяли под себя и Мандолорский сектор, но против сил республики или КНС этого все равно до безобразия мало. Эта палка будет безжалостно сломана в колесе великого сипхского замысла. Но все же желательно использовать КНС. К тому же что-то сепаратисты излишне разошлись в последнее время и активно лезут в Среднее кольцо. Как раз будет надежный способ утилизировать излишки их сил. Этот новый сорт мандолорцев наверняка будет отчаянно сопротивляться. К тому же республика получит хороший урок галактической политики, а пацифисты немного примолкнут в Сенате. Какие договоры с сепаратистами, если они нарушают пакты о ненападении, которые сами же предлагали? Будет весело посмотреть в лицо Амидали в этот момент, а в конце они примут беженцев, а канцлер прочтет полную эмоций речь. Там будет и скорбь о погибших бывших боевых товарищах, и гнев в адрес некоторых госслужащих, чьи просчеты стали отправной точкой трагедии, твердое обоснование того, что нейтральные территории должны войти в состав республики, чтобы их не постигла участь Алхамбрианского союза. Мда, речь лучше начать составлять уже сейчас, хотя бы откатать основные тезисы. Она должна получиться великолепной, бьющей не в бровь, а в глаз.